Гоблины, правда, не очень боятся Луны, но мы, по крайней мере, увидим, куда идти. Да-да. Ответил он на новые расспросы хоббита. Ты потерял счет времени, пока блуждал в туннелях. Сегодня четверг. Гоблины поймали нас в понедельник ночью, вернее, во вторник утром. Мы проделали много миль, прошли через самое сердце гор и теперь очутились на другой стороне, словом, порядочно спрямились. Но вышли не туда, куда привела бы нас первоначальная тропа. Мы взяли слишком к северу. Впереди нам предстоит малоприятное место. И пока мы чересчур высоко. Итак, в путь. Ну зачем в путь? Я страшно хочу есть. Простонал Бильбо, только сейчас осознавший, что ничего в рот не брал с позапрошлого вечера. Каково это для хоббита? Только представь. Да. Теперь, когда возбуждение прошло, он ощутил, что пустой животик обвис, и ноги дрожат. Ничем не могу помочь. Разве что ты вернешься и вежливо попросишь гоблина поддать тебе твоего пони и поклажу. Нет уж, благодарю покорно. В таком случае затянем потуже кушаки и зашагаем дальше. Лучше остаться без ужина, чем самим превратиться в ужин. Они шли и шли. Солнце давно село за горы, сумерки сгущались. Путники быстро ковыляли по дорожке, которая полого спускалась прямо на юг. Лесной мрак становился все гуще и беззвучнее. Ветер совсем стих, и даже шепота ветвей не было слышно в лесу. «Неужели мы пойдем дальше?» — спросил Бильбо, когда стемнело настолько, что он смутно видел лишь колыхание бороды Торина рядом с собой. И стало так тихо, что дыхание гномов казалось громким шумом. «Пальцы на ногах у меня разбиты, ноги ноют, живот, вот, смотрите, болтается, как пустой мешок». «Еще немного!» — сказал Гэндальф. Прошла, как им показалось, целая вечность, и вдруг они вышли на поляну, ярко освещенную луной. Чем-то место это им совсем не понравилось, хотя ничего определенно плохого они сказать не могли.